Глава 11. 8:25. Для мужчин Фоксманов утренний душ не блажь, а необходимость, поскольку всем известно, какими всклокоченными мы встаем с постели. От подушек и телесных испарений наши шевелюры к утру где приминаются, а где встают дыбом, превращая нас в монстров с наэлектризованными волосами, точь-в-точь из мультиков. Проблема, однако, в том, что бойлер в родительском доме просто не выдерживает столь мощного разбора воды, и через несколько минут вода течет уже не горячая, а еле теплая, а потом и вовсе ледяная. Вдобавок Трейси и Элис вздумали одновременно включить фены, а Венди в это время поставила в микроволновку детскую еду, вафли какие-то замороженные. Короче, в половине дома, в том числе у меня в подвале, электричество вырубается полностью. Казалось бы, в доме бывшего электрика таких казусов с сетями случаться не должно, но у нас как раз тот случай, когда сапожник и его дети ходят без сапог. Отец упрямо твердил, что уж он-то в этом деле дока и не намерен отдавать свои кровные деньги за то, что может сделать сам. Кроме того, он решил скрыть от городских властей всякие хитроумные новшества, которые понатыкал в доме. После долгих лет работы под недреманным оком контролеров из электрокомпаний он даже гордился тем, что в собственном доме все устроил по-своему, без ихних правил и норм. Он вечно тянул провода вдоль стен, сквозь стены, разветвлял их, заменял на новые, так что в конце концов и сам не взялся бы объяснить, как все это устроено. Прямо не дома, а клубок из проводов, этакий электрический пазл, где пробки то и дело вылетают из-за перегрузок. Ладно бы еще из-за перегрузок. Свет гаснет, просто если в некоторых комнатах посильнее хлопнуть дверью. По стенам там и сям разбросаны явно лишние выключатели, либо вовсе без проводки, либо она давно ведет в никуда. Для непосвященных включить или выключить свет в этом доме – целая наука, и с первой попытки сделать это не удается. Несколько лет назад отец установил единую систему кондиционирования воздуха и обязан был в связи с этим удвоить мощность с 200 до 400 ампер. Но опять-таки, не желая пускать на порог проверяльщиков из энергетической компании, он просто поколдовал в подвале и, заменив щитки, поставил компрессор и пульт управления кондиционерами. В итоге дом наш знаменит некоторым электрическим норовом. Мама всегда шутит, что в один прекрасный день она щелкнет выключателем и взлетит на воздух. Но до тех пор пробки будут отважно защищать перегруженную проводку. Я лезу в душ, мгновенно замерзаю, зажмуриваюсь и, непрерывно чертыхаясь, тороплюсь вылезти. Завернувшись в полотенце, я, дрожа, выбегаю из ванной и обнаруживаю облаченную в белый халат Элис. В скудном свете, который проникает в подвал сверху, она пытается найти на щитке, какая пробка вылетела на этот раз. «Привет», — говорит она, увидев меня, — «ты уж прости за вторжение в твое личное пространство». Лучше бы попросила прощения за то, что они с Полом выперли меня из моей спальни. Но я не произношу это вслух, а наоборот говорю, что ничего, мол, страшного, и вдруг ловлю себя на том, что смущен ее присутствием. В последний раз Элис видела меня раздетым в этом самом подвале в позу позапрошлой жизни. В те времена мое тело смотрелось куда лучше, впрочем, ее наверняка тоже. Не то чтобы годы обошлись с нами жестоко, но особо и не миловали. Ну а последние 2 месяца мой рацион состоит исключительно из пиццы или жареной во фритюре китайской еды. Я это заказываю на дом. Так, надо принять стратегически правильную позу. Втянуть живот и скрестить руки на груди. «Не могу найти пробку», — говорит Элис. Оставляя на полу капли, я встаю рядом и тоже пялюсь на щиток. Слишком темно, и разглядеть, на каком предохранителе маленький оранжевый индикатор торчит, а не утоплен, практически невозможно. Я провожу ладонью по всем, пытаясь искать на ощупь. Вот она. Я нажимаю на оранжевую кнопочку, загорается свет, И в тот же миг с меня сваливается полотенце. «Ой, прости». Я сгибаюсь пополам, чтобы подобрать полотенце и одновременно прикрыться. Элис, улыбаясь, следит за моими манипуляциями с полотенцем. «Ничего нового я не увидела», — лукаво фыркнув, Элис направляется к лестнице. И этот смешок, и это редкое для Элис легкое лучезарное настроение окончательно убедили меня в том, что я единственный из братьев Фоксманов, кому этой ночью ничего не перепало.